Потому как Джордж мял себе руки под рубашкой, я понял, что его ввели в большой соблазн, но все-таки он сказал: «Нет, там опасно, испачкаешься». МакМёрфи уламывал его как мог, а Джордж все мотал головой, и в это время в замок столовой воткнулся ключ, из двери звякая вышла старшая сестра со своей корзинкой гостинцев и защелкала по нашей очереди автоматической улыбкой. «С добрым утром! Каждому по штуке». МакМёрфи заметил, как Джордж откачнулся от нее и насупился. Когда она прошла, МакМёрфи склонил голову к плечу и лукавым глазом взглянул на Джорджа. «Джордж, а что там сестра говорила насчет волнения на море? Это правда, что нам очень опасно ехать?» «Океан может ужасно разгуляться. Да, ужасно разойтись». МакМёрфи посмотрел вслед сестре, которая как раз входила в стекляшку, потом опять на Джорджа. Джордж выкручивал себе руки под рубашкой пуще прежнего и оглядывался на людей, молча наблюдавших за ним. «Ей-богу!» — вдруг сказал он. «Думаешь, она меня напугала своими историями? Так думаешь?» «Да нет, наверное. Только я подумал, Джордж, если ты с нами не пойдешь, а мы на самом деле угодим в какой-то страшный шторм, мы все до одного погибнем в море, понятно? Я тебе сказал, про море ничего не знаю, а теперь еще кое-что скажу. Вот две женщины приедут за нами, слышал? Я сказал доктору, что они мои тетки, рыбацкие вдовы. Так вот, если они где и плавали, то только по асфальту. Коснись, какое дело, толку от них не больше, чем от меня. Ты нам нужен, Джордж!» Он затянулся сигаретой и спросил: «Между прочим, десятка у тебя найдется?» Джордж помотал головой. «Нет, так я и знал. Ладно, шут с ним. Разбогатеть я уже давно не надеюсь. Вот». Он вынул из кармана зеленой куртки карандаш, чисто вытер его подолом рубашки и протянул Джорджу. «Будешь нашим капитаном, возьмем тебя за $5». Джордж снова взглянул на нас, морщив высокий лоб от такого затруднения. Потом вымоченные десны обнажились в улыбке, и он взял карандаш. «Ей-богу!» — сказал он, и пошел с карандашом записываться на последней пустой цифре. После завтрака, проходя по коридору, МакМёрфи остановился у доски и печатными буквами написал после фамилии Джорджа «Кап».